Победа. На Эльбе его войска встретились с союзниками. Шли бесконечные братания, попойки. Он хорошо знал историю. Русские офицеры, победив Наполеона, привезли из Европы в Россию дух вольности и основали тайное общество. Особенно раздражал его Жуков. Маршал раздавал интервью западным агентствам, все чаще забывая обязательный рефрен о величайшем полководце всех времен. И вот пришла победа. Жукову он оказал величайшую честь, доверил подписать протокол о безоговорочной капитуляции Германии и принимать парад победы. Опасны его почести. Тени исчезнувших маршалов могли это подтвердить опьяненному победой Жукову. Во время парада, в тот дождливый день, когда само небо оплакивало павших, как писали его поэты, хозяин уже думал о завтра, о дне после победы. Окончились 1418 дней войны. 1418 дней гибели людей. Страна лежала в развалинах, была покрыта могилами его солдат, и пол Европы было усеяно их телами. В дальнейшем он объявит официальную цифру погибших, не слишком большую, чтобы не очень пугало, около 7 миллионов. После его смерти с каждым годом эта цифра будет расти, беспощадно расти. В 1994 году на международной научной конференции, состоявшейся в Российской академии наук, большинство экспертов сошлись на таких цифрах – около 8 668 тысяч потеряла армия и 18 миллионов – мирное население, всего 26 миллионов погибших. А пока уцелевшие после невиданной войны солдаты маршировали по Красной площади, швыряя знамена побежденной гитлеровской армии к подножию мавзолея, к ногам хозяина. Но он должен был задуматься, как будут жить после демобилизации эти солдаты, научившиеся убивать легко и умело. Он уже был наслышан о бандах, появившихся в столице. Москвичей стали жутко грабить и убивать по ночам какие-то бандиты. Доходит до того, что даже в центральных районах люди боятся с наступлением темноты выходить на улицу. Писала ему дочь в начале 1945 года. На войне они разучились работать и бояться, или точнее, разучились работать, потому что разучились бояться. «Сегодня мне сказали, — продолжает Светлана, — будто ходит слух, что Сталин вернулся в Москву и издал приказ ликвидировать бандитизм и воровство к Новому году. Люди всегда приписывают тебе что-нибудь хорошее». Он не обманул ожидания людей, отдал знакомый приказ расстреливать и не только тех, кто грабит, но и тех, кто не умеет справиться с грабежами. Банды пополняли сотни тысяч бездомных и нищих, среди них множество коллег, пришедших с войны. Потерявшие кто руки, кто ноги, изуродованные, они боялись или не хотели возвращаться в свои семьи. Впрочем, если и возвращались, часто обнаруживали, жена, по ошибке получившая похоронку, вышла замуж. И тогда они присоединялись к свободному племени нищих или бандитов. В папках хозяина остались отчеты НКВД. На территории Арзамасского района появилось большое количество нищенствующего элемента. Наибольшее скопление у крахмально-паточного завода «Рассвет». Завод отпускает населению в качестве корма для скота отходы производства. Эти отходы употребляются нищенствующим элементом в пищу. Территорию завода уже посетило до 20 тысяч человек. Эл Берия. Нищие пополняли его лагеря. Нуждалась, ох, как нуждалась в страхе страна. контрразведка усердно перлюстрировала письма с фронта, и Берия регулярно докладывал ему об их содержании. И хозяин понял, произошло самое тревожное. Во время войны вместе с чувством личной ответственности за судьбу Отечества возродились и личные мысли. Впереди предстояла жестокая борьба с этими независимыми мыслями.